«Снова ты грубишь, Саша», — укоризненно ответил Антон, насмешливо щурясь. «Бывает, лишнего ствола как раз и не хватает. Хотя сейчас ты прав, не в нем дело. Мы там у себя тоже времени не теряли, пока вы тут геройствовали. У нас, кстати, на земле 5 недель больше прошло, чем здесь». Удивление его сообщение не вызвало. Привыкли. «Константин нам очень помог. С Шат-Урхом он легко разобрался, на понятном тому языке. Скуратов тоже многое постиг, но когда Удолин и его команда до ключевых нервных ганглиев добрались...» «Не мозгов?» — удивился Новиков. «Он до сих пор считал, что Шат-Урх является мыслящим существом». «Я и сам так думал. А вот молодец, проф. Сумел проникнуть. Те же инстинкты, но на порядок выше». Настолько выше, что почти обманул нас. Ну, до того у него все сходилось. Даже нашим и своим якобы ошибкам находил удивительно убедительные объяснения. Просто мы с таким никогда не сталкивались. В том числе и я, десятки цивилизаций изучивший. Это нечто совершенно потрясающее. Инстинкт, настроенный на логическое прикрытие инстинктов низшего порядка. И снова помимо разума. Шульгин – логик стихийный, и Андрей – психолог профессиональный, на эмоциональный всплеск Антона отреагировали слабо. Сомнений в том, что Шат-Урх оказался инсектоидом высшей категории, у них не возникало. Бывает и такое, и многое сверх. Будто Антон при всех его великолепных качествах – настоящий человек. Интересно, дальше. Сейчас роль вопрошающего – принял на себя Новиков. «Помнишь, как с хронолангами шли?» Мягко, почти ласково спросил Антон. «Да ты что!» — поразился Сашка, поняв, о чем речь. «Слава тебе, Господи, хоть один думать начал. Именно это Удолин выбил из Урха. Не слишком гуманными методами. Средневековье, что с них возьмешь? Оказывается, главное для них, для по-настоящему мыслящих, кто они такие, мы еще разберемся, добраться до генераторов обратного времени. Они им очень-очень нужны». «Дальше?» — снова спросил Новиков. «Я знаю, где стоят генераторы. Наша бомба сорвала только наведенные ими поля, с печальными для всей системы последствиями, а механика ведь никуда не делась». «Что, Даяна с самого начала этого не знала?» Андрей словам Фарзеля доверия не выразил. «Откуда ей знать? Не та квалификация. Я с помощью Скуратова, обойдя Арчибальда, вышел на некоторые системы замка, им неконтролируемые. Задача была поставлена чисто техническая, эмоциональные сферы не затрагивающие. Мы просто попросили замок восстановить детали прошлой операции по вашему спасению и ликвидации межвременного барьера. Обратив внимание именно на устройство и способ управления генераторами». «А он откуда мог это знать?» — заинтересовался Шульгин. «Я еще тогда удивился, как это у тебя получилось. И хронолангий подготовил, и куда бомбу закладывать вычислил. Будто у тебя своя агентура среди агрианских инженеров имелась. Только спросить не получилось». «Замок знает все это, и теоретически все может. А почему он поступает тем или иным образом, нам постичь не дано. В тот раз он сам спланировал операцию и выдал мне готовые рекомендации. Я, в отличие от вас, праздными вопросами задаваться не был приучен. Пути Господни неисповедимы, короче. Около того, ты, Саша, подежурь с бронеходом перед главным входом на случай, если они снова штурм затеют. А мы с Андреем постараемся побыстрее управиться. Готово будет? Позовем». Они спустились еще на один уровень вниз, где рядами, уходящими в глубину неосвещенных залов, стояли ни на что не похожие машины. «Вот это как раз генераторы поля обратного времени». «И ты сможешь их запустить?» — недоверчиво спросил Новиков. «Попробуем». Антон, не будучи даже кандидатом в держатели, многие вещи умел делать куда лучше, чем его высоко одаренные друзья. Как недавно Левашов, Антон начал включать один за одним погашенные очень давно пульты и экраны. Удивительно, но системы заработали. Прежде всего, Фарзель нашел блоки памяти, содержащие информацию о самих управляющих программах, о свойствах генераторов, их мощности, теоретической и практической характеристиках создаваемого поля и тому подобных, несущественных для непосвященного деталях. Дальше – дело техники. Новиков на всякий случай спросил Антона, а что же случится с ними, если поле будет включено? Хронолангов у них, к сожалению, нет. И, следовательно, ничего подобного. У нас будет, как в советском анекдоте про космонавтов, которых мудрое политбюро посылает на Солнце. Сейчас все наладим и уйдем. Поставим таймер на полчаса. Думаю, хватит. Отозвали роботов, расстрелявших почти весь свой боезапас. Они сбили еще одну медузу. Уцелевшие удалились на безопасное расстояние, что, собственно, и требовалось. В ангаре подобрали себе еще один флигер побольше. Как и первый, загрузили его коробками с гравиаккумуляторами. Если они на дубликаторе воспроизведутся, мы на всю жизнь собственной боевой авиацией обеспечены, мечтательно сказал вернувшийся со своего поста Сашка. Не уверен, усомнился Антон. Концентрированное гравиполе едва ли можно считать материальным объектом, иначе и солнечный свет дублированию бы подвергался. После разбираться будем, прекратил научный спор Андрей. Того, что есть, при экономном расходовании тоже надолго хватит. Он внимательно наблюдал за движением стрелки хронометра. Рассчитали они все точно, но с риском на грани разумного. Пора. Первый флигер пилотировал Новиков, второй — Шульгин. За минуту до включения таймера поднялась дверь портала. За 30 секунд машины стартовали. Тонкость замысла заключалась в том, чтобы медузы оказались с противоположной стороны станции, строго по оси взлета флигеров. Разумом руководствовались их экипажи или инстинктами, неважно. В любом случае выбор у них был один – атаковать внезапно появившиеся цели по кратчайшему расстоянию. «Есть!» – азартно выкрикнул Антон, наблюдавший за противником с заднего сиденья шульгинской машины. Мышеловка сработала четко, как и полагалось ее механическому прототипу. С неуловимой для взгляда скоростью над станцией вспух купол, похожий на мыльный пузырь, едва-едва радужно посверкивающий на грани, разделивший прямое и обратное время. И почти так же мгновенно исчез. Как объяснил Форзель, закончилась аннигиляция микроскопических материальных частиц, попавших в зону инверсии. Медузы остались внутри и, следовательно, уже рассыпались до уровня нейтронов, протонов и прочих мюмезонов. Теперь спокойно возвращаемся. И дугуров здесь больше нет, и цель для агрессии исчезла, удовлетворенно констатировал Антон. Теперь им к базе во веки веков не пробиться. До хронолангов они не скоро додумаются. Интересно, что же они с генераторами делать собирались? Зачем им обратное время? — спросил Новиков, ни к кому специально не обращаясь. Узнаем, может быть, когда с их верховным руководством познакомимся. Сдается мне, они на Земле с этим делом побаловаться намеревались. Или аппаратуру туда вывести, или на месте с идеей разобраться. А если нам самим сюда опять потребуется... «Снова с хронолангами лезть?» — осведомился Шульгин. «Что-нибудь придумаем», — беспечно ответил Фарзель. «Все характеристики я запомнил. Олегу не так трудно будет схемку собрать, чтобы дистанционно выключить то, что я включил». Глава 13. К сообщению о том, что Антон учинил на базе, Даяна отнеслась спокойно. Казалось, ее судьба огрянку больше не интересовала. «Почему бы и нет?» — подумал Андрей. «Если она окончательно решила забыть прошлое и натурализоваться в 2005-м». Сейчас главной задачей было уничтожение северной десантной группы дугуров.